пустой музей, и мы с ним два сапога. И нет у нас праздников и друзей, есть враг моего врага. Мы не росли с ним в одном дворе, а после мы никогда не ныли, размякнув и раздобрев о том, как мчатся года. Мы не ходили вдвоем на флеты в свете светлых идей. Мы не терпели по много лет одних и тех же людей. Он не любил меня никогда и никогда мне не лгал, не знающий жалости и стыда, враг моего врага. Поверх остальных картин, как флаг, и напоминает мне о том, что я не один.